Фарен схватился за него и потянул вниз. Часть стены открылась внутрь, словно дверь. Взяв девушку за руку, ланмарец тащил ее в нишу и, надавив на сучок, закрыл за собой дверь. Вокруг было темно. Когда глаза немного привыкли, Саниа заметила 5 маленьких дырочек, проделанных в двери на высоте плеча. Фарен приник к одной глазом. «Из комнаты есть и более быстрые выходы. Но раз уж у нас есть немного времени, я предпочел воспользоваться тем, дверь которого почти невозможно открыть. Смотри». Он отодвинулся от глазка. Саниа мигнула, словно перед ней внезапно вспыхнула яркая искра. Фарен поднял лампу и, прикрыв устроенные на стеклах шторки, чтобы из-под них выбивался лишь узкий луч, указал на несколько металлических засовов и сложные крючки и петли запоров на этой стороне двери. «Так в чем дело?» – спросила девушка. Фарен задвинул все засовы, его желтые глаза поблескивали в тусклом свете лампы. «Да так, тебя ищет горстка колдунов. Мои шпионы уже знают, кто они. Как их зовут, как они выглядят и где находятся?» – хмыкнул Фарен. «Мы засылали к ним ложных информаторов, чтобы у наших сыщиков и минутки свободной не оставалось. Правда, сегодня они вели себя как-то странно. Они заявились в трущобы, впрочем, как и всегда. На них были надеты длинные плащи, скрывающие мантии. Потом колдуны заняли позиции и принялись чего-то ждать. Не знаю уж, чего именно». Но вскоре они сместились на новые позиции и снова замерли в ожидании. И с каждым разом их кольцо все больше сужалось над этим местом. А сейчас Сирени сказал мне, что колдуны идут по твоему следу. Он полагает, что они каким-то образом ощущают, когда ты пользуешься магией. Сначала я в это не верил, но теперь... Фарен помедлил, затем серебряный свет лампы вдруг погас, и коридор затопил мрак. Саниа услышала, как вор отступил к стене. Она шагнула вперед и склонилась над глазком. Вход в комнату все еще был открыт и смотрел внутрь черным прямоугольником темноты. В первый момент Саниа показалось, что в убежище пусто, но тут сбоку в поле ее зрения возникла фигура. Зеленая мантия незнакомца всколыхнулась, когда он неожиданно замер посреди комнаты. «Мои люди пытались их остановить, засыпав проход», – прошептал Фарен. «Но одному удалось пройти. Никто не может пройти через эту дверь». «Ого!» – он выдохнул. «Интересно». Саниа снова склонилась над глазком. Казалось, чародей уставился прямо на нее. «Он что, нас слышит?» – прошептал Фарен. «Я столько раз проверял эти стены». «Может, он видит дверь?» предположила девушка. «Нет, для этого нужно очень внимательно присмотреться. И даже если бы он вдруг начал искать потайные двери, в комнате их целых 5, с чего бы он так сразу выбрал именно эту?» Колдун подошел к ним и остановился. Он взглянул на дерево панели и прикрыл глаза. Саниа почувствовала уже слишком знакомое ей ощущение. Чародей открыл глаза. Морщинки на его лбу разгладились, и он устремил взор прямо на Фарена. «Откуда он знает?» – прошипел тот. «Ты что, сейчас колдуешь?» «Нет», – ответила Саниа, удивляясь уверенности, звучавшей в собственном голосе. «Я могу от него спрятаться. Это ты. Он чувствует тебя». «Меня?» Фарен в изумлении повернулся к ней. Саниа пожала плечами. «Не спрашивай, как». «Ты можешь меня спрятать?» Его голос напрягся. «Ты можешь спрятать нас обоих?» Саниа отодвинулась от глазка. Может ли она? Она не могла спрятать то, что не чувствовала сама. Девушка посмотрела на Фарена, затем она посмотрела на Фарена. Она словно протянула, расширила свои ощущения, но не зрение и не слух, и почувствовала там человека. Фарен тихо выругался. «Прекрати, что бы ты ни делала! Стой!» – выдохнул он. Что-то шкрябнуло по стене. Вор попятился. «Он пытается открыть запоры», – сказал он. «Я боялся, что он просто сломает дверь, а так у нас есть немного времени». Он поднял шторки лампы и жестом велел следовать за собой. Парочка успела сделать только несколько шагов, как остановилась, услышав за спиной звук отодвигающихся засовов. Фара обернулся и в сердцах сплюнул. Он поднял лампу, чтобы свет упал на стену. Один из засовов, словно сам по себе, медленно отъехал в сторону. Саня увидела, как петли и крючки сложного механизма пришли в движение. Свет погас, послышался стук лампы об пол. «Бежим!» – шепнул Фарен. «За мной!» Вытянув руку к стене коридора, Саня побежала, прислушиваясь к топоту ног вора. Но не успела она преодолеть и 20 шагов, как позади вспыхнул яркий свет, и перед ней растянулась ее собственная длинная тень. Послышались шаги преследователя. Тень впереди стала быстро укорачиваться, затем уши покраснели от жары. Светящийся шар пролетел над девушкой и, опередив Фарена, превратился в сияющую стену. Резко остановившись, Фарен повернулся лицом к чародею. Лицо вора в ярком свете казалось бледным. Подбежав, Саня тоже повернулась. К ним шагал человек в мантии. Сердце заколотилось, и девушка попятилась, пока не почувствовала спиной жар и вибрацию волшебного барьера позади. Фарен издал низкий горловой рык, сжал кулаки и решительно направился навстречу колдуну. Пораженная Саня не могла вымолвить ни слова. «Ты!» – рявкнул Фарен, указав на мага пальцем. «Что ты о себе возомнил? Это моя территория! Ты перешел границу!» Его голос эхом отразился от стен туннеля. Чародей замедлил шаг и окинул Фарена изумленным взглядом. «Закон гласит, что мы имеем право бывать всюду, где нам нужно», – заявил маг. «Закон также гласит, что вы не имеете права наносить ущерб людям и их собственности», – возразил вор. «А я бы сказал, что за последние несколько недель вы изрядно потрудились над нарушением этого пункта». Чародей остановился и поднял руки в примирительном жесте. «Мы не хотели убивать того мальчика. Это вышло случайно». Он посмотрел на Саня, и она почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Мы очень многое должны тебе объяснить. Тебе необходимо научиться контролю над силой». «Ты что, не понял?» – прошипел Фарен. «Она не хочет становиться магом. Она не желает иметь с вами ничего общего. Просто оставьте ее в покое». «Это невозможно», – покачал головой чародей. «Девочка должна пойти с нами». «Нет!» – крикнул вор. Глаза колдуна превратились в льдышки. Саня вновь обдало волной холода. «Не надо, Фарен!» – воскликнула она. «Он убьет тебя!» Не обратив на ее крики никакого внимания, Фарен широко расставил ноги и уперся ладонями в стены коридора. «Если ты хочешь ее забрать!» – прорычал он. «Сначала придется расправиться со мной!» Чародей мгновение поколебался, затем вытянул руки ладонями вперед, сделал шаг, раздался лязг металла, маг нелепо дернулся и исчез. Пораженная Саня тупо уставилась туда, где только что стоял колдун. В полу зияла квадратная черная дыра. Уронив руки, Фарен откинул голову назад и расхохотался. Сердце все еще бешено колотилось. Девушка сделала глубокий вдох и пододвинулась к вору. «Что случилось?» Хохот Фарена перешел в смешки, он повернул один из кирпичей и, просунув руку в образовавшееся отверстие, нащупал что-то пальцами и с усилием потянул. Люк в полу медленно закрылся, спрятав дыру под собой. Фарен пару раз двинул ногой, присыпая люк пылью. «Легче легкого», – сказал он, вытирая руки носовым платком. Вор подмигнул Саня и шутовски поклонился. «Тебе понравилось мое представление?» Нервное напряжение стало спадать, и улыбка коснулась губ девушки. «О да, мне кажется, я еще жива». «Ха!» Фарен скинул брови. «Ты никак приняла все всерьез?» «Не надо, Фарен, он убьет тебя!» Пропищал он тоненьким голоском. Затем прижал руку к груди и улыбнулся. «Я очень тронут твоей заботой о моей безопасности». «Ну так наслаждайся. Безопасность – вещь временная». И она коснулась люка носком башмака. «Куда он ведет?» Вор пожал плечами. «О, там глубокий колодец с острыми шипами на дне». Саня в ужасе округлила глаза. «То есть он мертв?» «Более чем!» Зрачки Фаррена хищно блеснули. Саня посмотрела на люк. «Да нет, не может быть. Но если Фаррен так говорит, может, магу удалось как-нибудь?» Она вдруг почувствовала себя измотанной и больной. Стало холодно. Саня никогда не думала, что чародея можно убить. Ранить, пожалуй, но не убить. Как среагирует гильдия, узнав, что один из ее членов погиб? «Саня...» Фаррен положил руку ей на плечо. «Он не погиб. Ловушка ведет в сточную яму. Этот ход задумывался как один из путей бегства. Парень выберется. Нести от него будет хуже, чем и старали, но он жив, и с ним все в порядке». Саня облегченно кивнула. «Однако не сбрасывай со счетов того, что он собирался сделать тебе. Возможно, когда-нибудь и тебе придется убить, спасая свою жизнь и свободу». Фаррен слегка наклонил голову. «Ты об этом не думала?» Не дожидаясь ее ответа, вор повернулся и увидел, что сияющий барьер, как и прежде, перегораживает туннель. Нахмурившись, Фаррен направился обратно к убежищу. Саня с опаской переступила через люк и последовала за ним. «Вернуться назад мы не можем», – на ходу размышлял Фаррен. «Колдуны могут найти туда другой путь. Нам нужно...» Он остановился и принялся рассматривать участок стены. «Ага, вот он». И на что-то надавил. Саня задохнулась от неожиданности. Что-то твердое шлепнуло ее сзади, пол ушел из-под ног, и девушка как с горы полетела вниз по скользкому склону. Воздух становился все теплее. Вокруг чем-то мерзко завоняло. Внезапно тело защекотало чувство невесомости, которое, тем не менее, быстро прервалось. Саня упала в мокрую темноту. Вода заливала уши и нос, но девушка стоически не раскрывала глаза и рот. Задрыгав ногами, Саня нащупала ими дно и вытолкнула себя на поверхность. Она открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как из наклонного тоннеля вылетел Фаррен и с лету плюхнулся в воду. Вынырнув, он выругался и протер лицо руками. «Тьфу ты!» В сердцах сплюнул он и снова смачно выругался. «Не тот люк!» Саня скрестила на груди руки. «Так где же в таком случае колдун?» Фаррен посмотрел на нее, и его глаза полыхнули почти демоническим светом. «В мусорной яме на заднем дворе пивной, в нескольких домах отсюда. Когда он выберется на волю, от него будет нести тухлой требухой еще с неделю». Саня фыркнула и начала пробираться к краю их ароматной ванны. «Как думаешь, это хуже, чем здесь?» Фаррен пожал плечами. «Для колдуна, наверное. Я слышал, они ненавидят субпродукты». И, выбравшись из воды, окинул Саня изучающим взглядом. «Полагаю, теперь я должен тебе хорошую ванну и новую одежду. Что скажешь?» «За то, что едва не угробил меня?» – хмыкнула она. «Ладно, идет. Но в следующий раз постарайся обойтись без заплывов по помойкам». Фаррен весело оскалился. «Посмотрим на твое поведение».